Однажды, вернувшись домой раньше обыкновенного, он застал во дворе перед домом весело игравших голых ребятишек. Завидев его, все эти желтокожие существа разбежались с криком, как дикие гуси на болоте, и не успел он подняться на крыльцо, как их и след простыл. «Что это за мелюзга, которая от меня убегает?» — спросил он у Сары. «Это дети твоих слуг», — ответила Сара. «Евреев?» «Моих братьев». «Боже, ну и плодовит ваш народ», — засмеялся царевич. «А это кто такой?» — прибавил он, указывая на человека, боязливо выглядывавшего из-за угла. «Это Аот, сын Барака, мой родственник. Он хочет служить тебе, господин. Можно мне взять его сюда?» Рамсес пожал плечами. «Усадьба твоя», — ответил он, — «и ты можешь брать на службу всех, кого хочешь. Однако, если эти люди будут так множиться, они скоро заполнят весь Мемфис». «Ты не любишь моих братьев», — прошептала Сара, с тревогой глядя на Рамсеса и опускаясь к его ногам. Царевич с удивлением посмотрел на нее. «Да я о них и не думаю», — ответил он пренебрежительно. Эти мелкие размолвки, которые огненными каплями жгли сердце Сары, не изменили отношение к ней Рамсеса. Он был приветлив и, как всегда, ласков с ней, хотя все чаще и чаще глаза его устремлялись на другой берег Нила, к мощным пилонам дворца. Вскоре добровольный изгнанник заметил, что не только он тоскует. Однажды с того берега отчалила нарядная царская ладья, пересекла Нил по направлению к Мемфису и стала кружить так близко от усадьбы, что Рамсес мог разглядеть плывших в ней. Он узнал свою мать, которая восседала под пурпурным балдахином, окруженная придворными дамами. Против нее на низкой скамейке сидел наместник Херихор. Правда, они не смотрели в его сторону, но Рамсес понимал, что они наблюдают за ним. «Ага», — усмехнулся он про себя, — «моя достопочтенная матушка и господин министр хотят извлечь меня отсюда до возвращения царя».